Глава 15. Уль неспешно и осторожно продвигалась по улицам Милана. Весь полис жужжал, словно растревоженный улей. Красный кот. Уже успев обжечься один раз, жители поселения не медлили ни секунды и пытались убраться с улиц и забаррикадироваться в своих домах. Так у них был хоть какой-то шанс пережить грядущий ужас. Уль едва слышно фыркнула, думая об этом. Поправив свои угольно-черные волосы, она нырнула в очередной закоулок, которых в Милане имелись десятки и сотни. И лишь местные знали эту сеть коридоров как свои пять пальцев. Случись так, что на Милан нападет кто-нибудь извне, и его будет ждать ожесточенное сопротивление миланцев. Едва ли не самая настоящая партизанская война. Уль миновала один переулок за другим, пока снова не вышла к внутреннему району, где располагались богатые особняки и дома самых влиятельных ученых полиса. Уже уверенным шагом девушка добралась до укрытого в густой листве особняка. На фоне жилищ ученых он выглядел куда приземленнее и скромнее. Однако это был лишь внешний фасад, целью которого как раз было спутать мысли гостя. Ведь уже проходя входной порог, Уля чутилась в богато обставленном коридоре, украшенном картинами, вазами и прочими предметами роскоши. Ее встречала четверка стражников на входе, которые почтительно поклонились девушке. Уль даже не взглянула в их сторону, а двинулась на второй этаж прямо в кабинет хозяина особнячка. Где она и нашла Джотто, расслабленно лежащего на одном из диванов. «Что-то ты долго!» — хмыкнул мужчина, окинув ее насмешливым взглядом. «Нужно было убедиться в том, что не было хвоста, и никто не попытается меня преследовать», — ответила она равнодушно, занимая диванчик напротив Джотто. Мужчина снова ухмыльнулся, глубоко вздохнув. «Мнительная ты, Уль. Чрезвычайно мнительная», — произнес Джотто. Уль на это ничего не ответила. «Вот ты вот хитришь, путаешь следы, а потом о нас думают, как о тайных любовниках», — хохотнул Джотто, наливая сидра себе в медный кубок. Девушка состроила столь жуткую гримасу, полную презрения, пренебрежения и отвращения, что Джотто невольно покачал головой. «Не понимаешь ты шуток, конечно», — фыркнул мужчина. Уль грозно зашипела, подобно настоящей гадюке. «Идиотская человеческая черта!» — выдала девушка. Ее змеиные глаза горели праведным гневом и возмущением. «Пустая трата времени и нервов». «Вот, раз ты так бурно реагируешь, то и сама недалеко ушла от них», — по-наставнически поднял указательный палец Джотто. Уль вздрогнула, задумчиво опустила глаза на пушистый ковер на полу, после чего недовольно кивнула. «Даже если и так, ты куда больше перенял от них, чем я. Уже и глаза не знаешь, куда деть, только бы не видеть весь этот дешевый блеск и пафос», — рыкнула девушка. Джотто весело пожал плечами. «Что поделать? У всех могут быть свои слабости», — заявил он. «Более того, так я формирую нужный мне образ у людей». «Да, и какой же?» «Изнеженного и зажравшегося посла Милана», — оскалилась Уль. «А разве это плохо?» — не согласился Джотто. «Так и в глазах окружающих я буду казаться слабым, изнеженным, уязвимым. Окружение формирует разумного. Аскетизм и строгость позволяют закалить игрока и его характер. Роскошь и богатство, наоборот, развращают и расслабляют». «И думаешь, что все эти игры хоть сколько-нибудь имеют значение?» — наклонила голову Уль, сощурив глазки. «Лишним уж точно не будет», — хмыкнул Джотто, опустошив кубок. Бутыль с сидром также оказалась пустой. «Девочки, шевелитесь!» К ним в комнату ловко и проворно вошли две феи, которые привычными и уверенными движениями сменили посуду на новую. Джотто и Уль на слуг даже и внимания не обратили, продолжив разговор. Да и чего на тех вообще обращать внимание? Пустые куклы на то и куклы, что они крайне эффективны в своей работе, да только безмозглые вне ее и ничего не смогут кому-либо сообщить. «Я до последнего не верила, что у тебя все получится со Спартой», — заявила хмуро Уль. «Это да», — задумчиво кивнул Джотто. «Но тут сыграло сразу несколько факторов. Этот визит был организован не столько благодаря мне, сколько достижением самого лорда Шурика. Данте оказался очень даже заинтригован правителем Спарты, а стоило мне все подать в нужном ключе, так тот и вовсе загорелся идеей пригласить Спарту в Милан». С его стороны было крайне смело подписать договор, который ты составил для лорда Шурика», — хмыкнула Уль. «А все потому, что я создал нужный образ, который приятен лорду Милана», — важно подметил Джотто. «Любая мелочь имеет значение. Люди, хоть порой и не видят дальше собственного носа, но иногда они способны видеть сквозь суть вещей. И эта черта легко может разрушить некачественную ширму». «А у тебя ширма настолько прочна, что сам лорд Данте выразил тебе свое восхищение и похвалил за идею с приездом Спарты и гарантией безопасности приезжающих гостей», — произнесла Уль. «О чем я тебе и говорил», — хмыкнул Джотто. «Истину легче всего скрыть на поверхности. Глупые люди даже не думают ее там искать, веря в то, что они слишком умны для такого». «И все же, хватит ли нам сил, чтобы убить лорда Шурика?» Сомнением выдала девушка. «Насколько мне известно, он маг и далеко не слабый. Уничтоженная тьма и смерть великого хана не даст соврать». «Все это не имеет никакого значения», — отмахнулся Джотто, покрутив в ладони кубок. «Умрет Шурик или нет, но сам факт атаки на него самого и его окружение в стенах Милана вызовет нарушение договора. Как думаешь, что в таком случае лорд Спарты будет делать?» «Отправиться за компенсацией», — выдала Уль. «Или за местью», — кивнул Джотто. «Так или иначе, но лорду Данте будет очень трудно сохранить голову на плечах. Он сам положил ее на плаху, а Шурик опустит топор. Мы все сделаем чужими руками». Да, их план был продуман до мелочей. Нищета мелким интригам людишек земли. Те вовсю пытаются играть по каким-то правилам, раз за разом забывая о том, что единственным законом в этом мире является система. Только она и лишь она решает судьбу всех разумных в этом мире и во многих других. Лорд Шурик заберет жизнь лорда Данте, даже если не планировал этого делать. Компенсация прописана в договоре. С партией Милану не избежать столкновения, о котором они еще даже не подозревают. Этот Данте, идеалист до мозга костей, как и опасный человек, будет скинут с игровой доски, как какой-то переспелый плод. А лорд Шурик подставит себя, как и всю Спарту, милостиво отдав весь полис в руки Джотто, второго во всем Милане после лорда Данте. Стоит только последнему погибнуть по собственной глупости, как Джотто направит на наглецов из Спарты сотни стражников, просто и незамысловато изничтожив делегацию в стенах Милана. Как бы ни был силен Шурик, но ему и его подчиненным не удастся сбежать из кишащего врагами полиса. Вся степь за одни сутки обрушится в бездну. Лорд Меджнун за смерть лидера спартанцев отвалит кучу ебалов, да и личная его благодарность будет велика. Спарта без своего лорда потеряет половину силы, а поверженного хищника моментально разорвут на куски. Даже если она и устоит, то вынуждена будет уползти в свое логово и зализывать раны. Степь снова станет свободной, поток пленников потечет в Милан, и уже никто не будет мешать здесь проводить те эксперименты, которые вернут жизнь забытым расам существ. А низших тупых рабов можно продавать в другие полисы. Местные аристократы охотно будут платить за услужливых фей или могучих работяг-быков, тем самым еще сильнее возвышая Милан. Глупые запреты Данте канут в лету. «Ты чертовски хитер, Джотто». Впервые на губах Уль появилась коварная, полная злорадства улыбка. «Эти идиоты с коронами на головах так и не осознают до самого конца, что все это время они плясали под твою дудку. Они перережут друг другу глотки, так и не узнав виновника». «За это стоит выпить!» — задорно воскликнул Джотто, протянув ей второй кубок. «Ну, только если чуть-чуть». Все же не удержалась Уль, вернув себе маску строгой девушки. Они тихо чокнулись. Быть может, в этих людских глупостях был какой-то свой шарм. Меня под усиленной охраной ведут по улицам Милана. Понятно, что Данте беспокоится о собственной безопасности. Напади кто-то на меня, и система прикончит его. Вот так нас удивительным образом связал договор. И все же от этого неуютно. Я невольно отмечаю, что уже пропала прежняя активность в полисе. Игроки вовсю прячутся по домам, из-за чего полис начинает сильно напоминать город-призрак. Лишь отряды со стражниками, возглавляемые учеными в капюшонах, встречаются нам. Теперь я куда внимательнее смотрю на этих самых стражников. Их лохматость и мощный волосяной покров уже действительно кажутся не просто особой чертой, а чем-то инородным. То ли смешали человека и гориллу, или медведя, или еще какого-то там зверя. Вообще, духи оказываются крайне разнообразными. По крайней мере, сейчас понятно, что не все духи-пиявки являются одним видом. Сомневаюсь, что Милан и Данте могли поймать что-то прям сильно выше рангом, чем простейшие духи. Но все равно прогресс, которого они достигли, впечатляет. Также я не забываю и о наших провожающих. Игроки, скрывающие свои лица под капюшонами, как и золотые глаза. Они, как я понимаю, самый распространенный тип измененных игроков в Милане. Даже лорд Данте перенял часть внешности у хладнокровных. Насколько сильно они пошли по пути поглощения духов? Сколько в них вообще осталось собственного, человеческого? Почему только этот тип существ игрокам удается брать под контроль? Они настолько слабы? Не думаю. Если остальные сущности дают прирост к силе, выносливости и ловкости, то золотоглазые духи повышают в игроках мудрость. Так почему над ними не нужен контроль? Черти что упоминала в разговоре со мной, что каждый дух — это когда-то сильная личность, что сумела шагнуть куда дальше того, что доступно мне сейчас. Выходит, духи — это те, кто пришли до человечества в мир системы. Но кто это? Разумные из других миров? Животные из Земли, но других видов? Пришельцы, демоны, ангелы? Столько вопросов, и, как всегда, ни одного толкового ответа. После посещения Милана становится очевидным, что система скрывает куда больше, чем мы можем даже предположить. Встретится ли человечество с прочими расами и цивилизациями в пределах одного сервера? И если встретится, то что из всего того получится? Как-то меня терзают смутные сомнения, что эта встреча пройдет сколько-нибудь благосклонно. Ага, прям как приход европейцев в Индию, ту же Азию или обе Америки. Две цивилизации не смогут сосуществовать в мире, если они не будут находиться на одном уровне. А даже мне понятно, что человечество еще совершенно не готово к встрече с более серьезными игроками. Покачав головой, я пытаюсь отбросить столь мрачные мысли. Пока что до этой встречи еще есть время. И, надеюсь, достаточно, чтобы укрепить Спарту настолько, насколько это вообще возможно. Следует проблемы рассматривать по мере их поступления. Нечего загадывать наперед. «Нам следует поторопиться. На улицах сейчас опасно», — подгоняет меня лидер нашего отряда, видя, что я задумался. «Все настолько плохо?» Невольно хмурюсь я. «Более чем», — вздыхает игрок. «Красный кот был лишь единожды. И он унес жизни нескольких десятков игроков, как и принес немало ущерба нашей инфраструктуре. Ясное дело, лорд Данте заботится о вашей безопасности. К особняку будет приставлена дополнительная охрана». Спешно двигаясь по улочкам, мы, наконец, появляемся перед нашим временным убежищем. «Мой лорд, вы сами в порядке?» — кидается ко мне Люси. «Когда мы услышали про красный кот после вашего ухода к лорду Данте, то серьезно забеспокоились», — поддерживает ее Ботан. «Все в порядке», — качаю я головой. «Давайте пока будем наблюдать за ситуацией со стороны. Все же это не наш полис, а мы всего-то гости». «У них ЧС», — пожимает плечами Сквидвард. «Их можно понять. Вы еще не видели реальный госпиталь в момент своей максимальной загруженности. Вот там действительно разверзается ад за кулисами». У моих спутников тем временем накрыт стол. Да, как говорится, война войной, а обед по расписанию. Феи все так же обхаживают игроков, а спартанцы, похоже, начинают привыкать к их присутствию. Словно это и не люди, а какие-то милые и чрезвычайно полезные домашние питомцы. Вслед за мной заходит один из сопровождающих змееглазых. «Лорд Шурик, вам и вашим людям крайне не рекомендуется покидать пределы поместья. Наши стражники взяли его в оцепление, чтобы обеспечить вам защиту. Когда ситуация прояснится, лорд Данте сразу же пошлет вам сообщение». Едва ли не скороговоркой объясняет мужчина. Тут его глаза округляются, что странно для их формы. Они у него и так круглые. «А где еще двое?» — восклицает он. «Спутников же было пять!» Действительно, Пирра и третьего в комнате нет. «Они услышали про тревогу и пошли искать лорда», — пожимает плечами Сквидвард. «Как? Ведь особняк окружен охраной!» — изумляется Змееглазый, и на его крик прибегает один из подчиненных снаружи. Тот тоже в недоумении, только зыркает, пока начальник на него орет. «А мы что, под арестом?» — уточняю я. «Охрана — это неплохо, но в случае чего этот же особняк легко может превратиться в ловушку. Как удобно собрать всех в одном месте. И если что, отсутствие третьего эпира меня не тревожит. Эти двое точно знают, что делают. Пускай тревожатся те, кто с ними повстречается». «Быстро найти и привести сюда этих двоих!» — командует Змееглазый. Меня он игнорирует. И это он зря. «Лорд, сзади!» Я запоздало поворачиваю голову направо, чтобы боковым зрением различить огромную и зубастую пасть, словно прямиком из каких-то ужастиков о чужих и им подобных. Всего одно мгновение, и острые, точно бритва, клыки впиваются мне в плечо, ключицу и шею. Вспыхивает духовный доспех. Вот это ловкость. Швыряю непонятную тварь вверх, от неожиданности вложив слишком много энергии, так что ее буквально расплющивает. Гадина взмывает вверх и жестко впечатывается в потолок, оставляя на том сетку трещин. На нас сыплется облицовка, после чего монстр с грохотом обрушивается на мой стул, когда как я отскакиваю в сторону. Шустрый, но легкий. Только сейчас, видя, как изуродованная пасть возвращает форму привычного рта, я осознаю, что атаковавшим оказывается одна из фей. Удар! Это Ботан прикладывает по башке табуреткой еще одну фею, едва начавшую превращаться. Не зря парень когда-то служил в фаланге и до сих пор, несмотря на высокую должность и статус гражданина, ходит на обязательные сборы ополченцев. Еще двух я отшвыриваю в сторону, все-таки Сквидвард и Люси совсем не бойцы. Перед глазами выскакивает сообщение от системы. Только его не хватало. Внимание! На лорда Шурика было совершено нападение. Внимание! Условия договора с лордом Данте нарушены. Внимание! Вы имеете право на получение компенсации. Внимание! Вы желаете забрать жизнь лорда Милана Данте?